И так фокус-покус. Раз, два, три. Даша уже протянула руку к резной дверце, как у входной двери раздался стук. «Портье, мадам, к вам еще гости». Один из полицейских, получив утвердительный кивок майора, осторожно открыл дверь и впустил в номер девушку с расцарапанным лицом. Принцесса порывисто встала и шагнула навстречу вошедшей. Илья тут же встал рядом. Майкл с Сергеем замерли в той позе, в какой их застиг ее приход. Полетаев, как всегда, принял охотничью стойку. И только Ольга по-прежнему растерянно смотрела на мир своими круглыми прозрачно-голубыми глазами, которые от постоянного хлопанья уже начали слезиться. Даша оперлась локтем о шкаф и произнесла, никому не обращаясь: «Это называется попасть под раздачу», после чего меланхолично добавила: «Панове, приготовьте оружие, сейчас начнут стрелять». Неожиданно дверцы шкафа с треском распахнулись, и оттуда с воплем вылетела Соня. В комнате началось невообразимое. Полицейские, как по команде, бросились на выскочившую девицу, повалив ее на пол. Ольга визжала, закрыв лицо руками. Илья растерянно прижимал к себе принцессу, пряча ее голову у себя на груди. Полетаев одним прыжком подскочил к Сергею, бросил его на ковер, заломил руки и связал их своим галстуком. «Майор, вызывайте людей!» Но Томик, давно пришедший в себя, уже разговаривал с кем-то по рации. Через некоторое время в номере появились полицейские, которые надели на Сергея наручники и повели к выходу. В дверях супруг остановился и обернулся к Даше. Впервые за долгое время в его глазах она снова увидела нечто похожее на интерес. «Не знал, что ты меня так любишь». Он пожал плечами и вышел. Даша лишь покачала головой. «Мужика ничем не пробьешь», и переключила свое внимание на Лунину. Та с ужасом взирала на начавшуюся потасовку и снующих вокруг полицейских. Прижавшись к стене, она беззвучно открывала рот, словно пытаясь что-то сказать. Даша внимательно разглядывала испуганную девушку, подбирая необходимые слова. Неожиданно ее лицо вытянулось. Она подошла поближе и заглянула ей прямо в глаза. «Послушайте, а ведь это не Светка», — наконец произнесла обескураженная возмутительница спокойствия. Все разом стихли. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил подполковник, пряча булавку от галстука в карман. «А кто же это?» «Соня, ну-ка глянь!» «Соня», перемежая русские и немецкие ругательства, поправляя одежду, подошла поближе. «Это не Лунина!» — удивленно выкрикнула она. Мужчины недоуменно переглянулись. «Принцесса!» — закричала Даша. «Посмотрите внимательно! Это ваша дочь?» Маргарита, словно во сне, медленно приблизилась к дрожащей девушке. Не произнося ни звука, она смотрела на плачущую девушку и вдруг принялась еле слышно напевать песенку. «Она помешалась?» — с ужасом прошептала Даша. «Это очень известная немецкая детская песенка, что-то вроде колыбельной». Соня напряженно рассматривала незнакомку. При первых же нотах лицо той прояснилось, она улыбнулась и начала подпевать. Принцесса прижала дочь к себе и разрыдалась. Даша шмыгнула носом. «Подполковник, дайте платок». «Еще чего», — проворчал тот, — «потом сопли твои стирать. Можешь вытереть этим». Он протянул ей обрезки своего роскошного шелкового галстука.